Пилот, с которым они перекрикивались по внутренней связи, как будто немного растерялся. То выходил на курс, то сходил с него. Колебания, разумеется, небольшие, дробные, но при пробивании атмосферы достаточно, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого, и на обшивке возникли колоссальные термические напряжения, последствия могут быть ужасными. Пирк себя утешал, что если уж эта косматая скорлупина выдержала столько стартов, она выдержит и это. Стрелка термопары дошла до конца шкалы — 3500 градусов. Ровно столько у них было снаружи. Если ничего не изменится, то через 10 минут оболочка начнет расползаться. Карбиды тоже не вечны. Какова толщина оболочки? Показатели отсутствовали. Во всяком случае, она порядком обгорела. Пирксу становилось жарко, но только от переживаний. Внутренний термометр, как и при старте, показывал 27 градусов. Они поднялись на 60 километров. Атмосфера практически осталась внизу. Скорость 7,4 километра в секунду. Шли немного ровнее, но почти на тройном ускорении. Звезда двигалась, как свинцовая болванка. Казалось, никакими средствами ее не разогнать как следует, даже в пустоте. Почему? Пирс понятия не имел.